Марфа Оленева, 13 лет, дочь научного работника. Родители разведены. Девочка воспитывалась в деревне. Учится отлично, прилежно, старательно, но не развита. Выделяется только на уроках математики и физкультуры. Абсолютно бесстрашна, видимо, не хватает воображения. Правдива, но очень скрытна. Дисциплинирована, даже послушна. Но послушание какое-то внешнее, снисходительное. Чувствуется, что она осталась при своем мнении, но не находит нужным возражать. Боюсь, что она в глубине души не признает никаких авторитетов. При всей ее видимой дисциплине очень трудный ребенок. Уже есть воля. Будет очень волевым человеком. Все ее считают скромной. Не заносится своими родителями, как некоторые другие ребята. Подозреваю, что это не от скромности, а от того, что она в глубине души нисколько не уважает родителей. Кажется, она бабушку-колхозницу больше и любила, и уважала. Не любит спорить, свои мнения высказывает довольно редко, скорее молчаливо. Таких детей очень трудно воспитывать. Заведующая учебной частью этой образцовой школы, добродушная пожилая учительница, познакомившись с характеристикой, категорически с ней не согласилась. «Какая же Оленева трудная! Отлично учится, дисциплинирована, добрый товарищ, вежливая, воспитанная, всегда весела и довольна, и нисколько не скрытная, вся тут!» Когда Евгений Петрович вздумал однажды заехать в школу, ему пришлось разговаривать как раз с завучем, и та высказала самое лестное мнение о Марфе. Ученый был очень доволен. «Весьма воспитанная девочка», — повторила заведующая учебной частью, провожая академика до двери учительской. «Сразу чувствуется семья». Воспитанная. Кажется, она сама себя воспитала», — пробормотал Оленев, садясь в такси. Он был приятно удивлен и польщен. Глава третья. На Каспийском море живет Яша Ефремов. По московским улицам свистит ветер. Падает мокрый снег. Не поманивает сегодня бродить по городу. Дома никого нет. Отец на заседании в институте. Катя ушла к себе, поставив в холодильник ужин. Уроки все приготовлены. Марфенька входит в кабинет отца. Там очень много книг, стеллажи до самого потолка, особенно ценные книги в застекленных полированных шкафах. К счастью, ключ торчит в дверце. Марфенька зябко поеживается и бежит за пуховым платком. Это еще свой платок, домашний, из деревни. Фрамуга в кабинете круглые сутки открыта настежь. Отец любит свежий воздух. Какое удовольствие рыться в книгах! Сколько интересного собрано на этих полках! Здесь и Гайдар, и Александр Грин, и Беляев, и Паустовский, и Каверин. Есть и переводная литература. Конан Дойль, Уэллс, Диккенс, Гарди, Джек Лондон, Брэд Гард. Есть и очень скучные сочинения. Тогда Марфенька решительно захлопывает книгу. Зачем читать, если она неинтересна? Тогда лучше разыскать что-нибудь научное, например, очерки о Вселенной Воронцова-Вильяминова или толстенный том Брэма о животных. Однажды в поисках интересной научной книги Марфенька открыла шкаф, где лежали бесконечная энциклопедия и всякие толстые тома с формулами. Иногда, впрочем, в них встречались занимательные картинки. Вот одна, например, толстенная, называется «Физика моря». На иллюстрациях моря во всех видах. Каменистые берега, песчаные берега, всякие волны, а потом разные приборы. Марфенька с интересом листает книгу. Черные глаза ее блестят от удовольствия. Она полюбила море, когда была в Артеке. Но читать здесь нечего. Она снова роется в шкафу. А вот книга какого-то Оленева. Тоже Оленева? Е. Оленев. Неужели автор ее отец? Марфенька с вдруг забившимся сердцем заглядывает на последнюю страницу. Евгений Петрович Оленев.